Глава 24. На дороге осталась брошенная карета. Коней распрягли и отпустили. Ванесса наотрез отказалась превращать Коцебу в конюшню. Одного гордого более чем достаточно. Впрочем, это мало кого беспокоило. Все столпились вокруг Криола и Шамшуддина. Архимаги жизнерадостно похохатывали, хлопая друг друга по плечам и вообще выглядели чрезвычайно довольными жизнью. Особенно Шамшуддин. «Но...» — гордо подбочинился Криол. «Я говорил, что однажды верну долг». «Брат, я думать забыл о том обещании», — отмахнулся чернокожий здоровяк. «Но ты меня вытащил. Вытащил из бездонного хаоса. Сколько я там провел, лет 20?» «20? Нет, не 20. Больше 5000». Шамшуддин осекся. Он приоткрыл рот и недоверчиво покачал головой. 5000? Пораженно воскликнул он. «Да, беспамятному духу 1000 лет, кажется, за один. Я еще прибавил». «Ну расскажи тогда, стоит ли все еще великий Шумер? Существует ли на свете Куш? Помнит ли о Мардуке и Энлиле?» «Шумера больше нет», — мрачно ответил Криол. «Мардук и Энлиль превратились в легенды. Никто больше не верит даже в их существование. Куш, то место, где он когда-то был, теперь называют Эфиопией. Но это уже совсем не тот Куш». Шамшуддин омрачился, но Хубер принес ему горячий и крепкий турецкий кофе, и он мгновенно развеселился и позабыл обо всех невзгодах. «Кабак здесь хороший», — поделился он, прихлебывая черную жидкость. «На родине моих отцов его готовили в песке, брали Бунаджбену, клали туда зеленые бобы каваха, заливали водой и в раскаленный песок. Во время длинных переходов нет лучшего средства, чтобы поддержать силы. Да благословит это растение Нанна. А еще можно смешивать ягоды каваха с жиром. Получается хорошая дорожная еда. Но тут он лучше. Как вы его готовите? Расскажи еще раз». «Сначала надо взять турку, сэр», — начал рассказывать рецепт Хуберт. «Турка — это специальный медный кофейник в виде кастрюльки с длинной ручкой. Следует залить его водой наполовину, добавить сахара по вкусу». «Я сахар не люблю», — напомнил Шамшуддин. «Следовательно, для вас мы его вообще не кладем. Нагреваем турку на медленном огне, пока не закипит. Насыпаем молотый кофе, хорошенько размешиваем и снова ставим на огонь. Когда по краям образуется пенка, снимаем турку, даем немного остыть и снова нагреваем. Так 2-3 раза, а лучше 5. Подавать следует прямо в турке. Надеюсь, вам нравится, сэр?» «Очень», — отхлебнул еще Шамшуддин. Криол никогда раньше не рассказывал о старом друге и соученике. Так, пара случайных обмолвок. И вот теперь этот старый друг рассказал о себе сам. Чернокожий архимаг явился не воплоти. Но и полноценным призраком он тоже не стал. Нет. Он приобрел некий суррогат тела, непрозрачный, достаточно плотный, нуждающийся в органической подкормке, но все же не вполне материальный. Он не спал, мог проходить сквозь стены, хотя при этом на них оставалось склизкое светящееся вещество. А если смотреть искоса, становился расплывчатым или даже вовсе пропадал. Это тело лишь внешне походило на человека. Рентген уверенно объявил бы, что перед ним всего лишь голограмма, а вскрытие не нашло бы никаких органов, лишь сплошная вязкая масса. Криол назвал подобное состояние «маргул» – нечто среднее между человеком и призраком. Новый балкон оказался совсем не таким, как старый. Он увеличился, обзавелся навесом, стал более удобным и современным. Шамшуддин уже успел обустроить себе уютную беседку. Хуберт не успевал подносить кофе, поглощаемое в огромных количествах. Руль он удерживал телекинезом, да и чашку тоже. За чашкой кофе Шамшуддин и поведал, где был все это время. Он погиб 74 года, всего через несколько месяцев после получения звания архимага. Очень нехорошо погиб, был проглочен заживо, и не кем-нибудь, а самим Хастуром. В этом месте Криол перебил его, выдав небольшую справочку по Хастуру. Этот архидемон когда-то был чудовищно могущественным существом, заклятым врагом Ктулху. Много веков они дрались с ним на равных, меряясь силой. И сила Ктулху оказалась больше. В конце концов, он одолел Хастура, изувечил его и низверг на самое дно бездны. После этого Хастур сдулся, сильно уменьшился в размерах, ослаб, лишился львиной доли разума, а как следствие магических сил. Из темного бога он стал всего лишь зверобогом. Зверобогом-демоном. И за 20 лет до смерти Криола Хастуру удалось пробить печати и вырваться в Шумер. К этому приложил руку один из тогдашних магов. Впрочем, это все уже дела давно минувших дней. Главное то, что в конце концов архидемона одолели и вышвырнули обратно в Лэнг. Но он успел поглотить больше 20 гильдейских магов. Магия вообще малоэффективна против зверобогов. У них к ней повышенный иммунитет. Среди проглоченных был и Шамшуддин. Креол несколько раз пытался вытащить душу старого друга, самого надежного товарища во всей гильдии, но Лэнг не выпускает того, что попало в их щупальца. Архимаг был отправлен в бездонный хаос, их запасник, где хранятся самые ценные сокровища. Но теперь, спустя 5000 лет, когда Креол стал сильнее, а Лэнг слабее, когда бывший верховный маг заполучил колоссальный источник энергии в виде сердец султанов, теперь он все-таки смог совершить ритуал освобождения. За всю историю Лэнга Шамшуддин стал всего лишь третьим, кому посчастливилось вырваться из бездонного хаоса. Несмотря на то, что 5000 лет, проведенных в заточении, показались ему от силы 20, в бездонном хаосе время течет в десятки раз медленнее. Шамшуддин остался очень недоволен курортом. При одном упоминании Лэнга или кого-то из его демонов, Мулат начинал трястись, как эпилептик, и злобно брызгать слюной. А уж когда в его присутствии произносили имя Хастура... Если Креол в минуты бешенства чернел, словно измазался в саже, то Шамшуддин становился цвета извести. Из чернокожего архимага получился куда лучше рулевой, чем был из сэра Джорджа. Он к этому рулю даже не прикасался. Собственно, он вообще не так уж много времени проводил на балконе рубки, только когда пил кофе. Правда, кофе он как раз пил в огромных количествах. Чувство вкуса у маргулов слегка притуплено, поэтому они могут получать удовольствие только от очень острых напитков, вроде того же турецкого кофе. Остальное время Шамшуддин проводил в самых разных местах. Помогал Креолу в работе, смотрел телевизор и пил кофе. Да, об этом уже говорилось неоднократно, но он все время пил кофе. Горячий, крепкий, черный кофе. За 5000 лет он так соскучился по этому напитку, что теперь вообще не расставался с чашкой. Хуберт едва успевал готовить новые порции. Еще они с Креолом немного поиграли в теннис. Хубакси сорал и скандалил, не желая работать мячиком, но архимагам это только добавляло веселье. «Как в старые добрые времена!» – весело крикнул Шамшуддин, отбивая очередной удар. «Помнишь, я гостил у тебя в Шакшаноре?» «Амижен Ружак наслал на нас песчаную бурю», – вспомнил Креол. «Точно! А мы ее отразили и вернули обратно!» «Да, весело было. Только император разгневался!» – дернул щекой Шамшуддин. «Хотя знаешь, брат, мне кажется, то святилище и так бы обрушилось, и без нас!» «Да, мы его и подтолкнули-то самую малость. Но подумаешь, мы же потом заново отстроили!» «И то верно!» хохотнул Шамшуддин. «Ну что, за кем победа?» «Раб!» строго посмотрел на Хубаксиса Креол. Кроме всего прочего, Джин вел счет. 5-1 в пользу моего хозяина!» отдуваясь, взвизгнул Хубаксис. «Э, брат, да твой раб тебе подыгрывает!» разочарованно протянул Шамшуддин. «Где это видно, чтобы я да с таким счетом проиграл?» «Не, подыгрывает!» «Клянусь водами Энлиля!» «И все равно не верю! Тебе клятву нарушишь, что хлеб испечь! Тем более, что ты как раз у Энлиля святилище и порушил!» «Ничего, он не обиделся, надеюсь». Ванесса наблюдала за этим с каким-то странным чувством, смесью ревности и умиления. Креол выглядел таким счастливым, что тут и дурак бы догадался, насколько же он истосковался по обществу себе подобных, равных, других архимагов. Все-таки они с Шамшуддином почти 60 лет вместе учились, работали, сражались, выпивали, ходили по борделям и просто весело проводили время. После того, как Креол унаследовал от отца Шахшанор, Шамшуддин к нему фактически переселился. Дворец огромный, еще один архимаг лишним не будет. Но еще он, правда, притащил с собой десяток рабов и вдвое больше наложниц. И ораву разноцветных ребятишек. В отличие от Креола, Шамшуддин оставил после себя почти 50 детей обоего пола и самых разных оттенков. Даже один косоглазый был. Среди его наложниц каким-то образом затесалась тянка. Сначала Ванесса никак не могла понять, когда же этот весельчак и жизнелюб успевает управлять Коцебу. Но руль двигался сам. Полет проходил в нужном направлении, все работало нормально. Видимо, какая-то частица сознания мастера телекинетика следила за приборами. Куда неприятнее оказалось то, что обнаружилось на чердаке. 4 побледневших и усохших сердца султанов. Они отдали всю накопленную энергию. Креол недовольно покачал головой, глядя на растраченное сокровище. «Что? Теперь креста стихии не будет?» – устало посмотрела на него Ванесса. «Почему? Будет. Только не сейчас, а лет через 10-15, когда сердца немного восстановятся». «Но у нас нет 10 лет!» «Значит, придется изыскивать другой путь. Что случилось, ученица? Ты думаешь, дополнительный архимаг не стоит креста стихий? Скажи это, недоверчивый Шамшуддин!» «Э, брат, это твоя ученица, ты и говори!» – усмехнулся тот, прихлебывая кофе. «Меня она не слушается!» проворчал Креол. Шамшуддин радостно оскалился и хлопнул себя по бедрам. «Ну неужели? Какая радость! Наш верховный маг наконец-то напоролся на кого-то, кто ему не подчиняется. Да еще женщину! Подумать только! Эх, брат, как же я жалею, что этого не видит Трой. Ох бы он порадовался. Ох бы и порадовался. Троя я убил 2 месяца назад. Шамшудин наморщил лоб и задумался. Потом осторожно спросил. Брат, ты ничего не путаешь? Как ты мог убить Троя 2 месяца назад? Мы же, ну, как бы проскочили через 5000 лет, нет? И он тоже. Ах, вот как. Да какая разница, давай лучше думать, что делать с сердцами. А что с ними делать? Пожал плечами Маргул Архимага. Ты у нас верховный, ты и думай. А я исполню, что скажешь. Помнишь, как в ученичестве? Все пакости всегда выдумывал ты. Креол ностальгически ухмыльнулся. Вспомнилась шальная юность. Оглядев команду, он понял, что думать действительно придется самому, как и всегда. «Идите все отсюда!» Сразу же нашел единственное верное решение он. Народ послушно повалил к выходу. «А вот тебя, Шамшудин, я попрошу остаться!» Архимаги заперлись на чердаке и начали работать. Хубаксиса они тоже прихватили, но надо же на кого-то орать в процессе. Должен же кто-то быть виноватым во всех неудачах. Друг с другом ругаться нельзя. Во-первых, старые товарищи, а во-вторых, если сильно разозлить Архимага, он молнией зафигачить может. А Ванесса вместе с Лодом Гвайдеоном и Хубертом отправилась на конюшню. И очень долго стояла перед мертвым конем, на котором Креол скакал от берегов Ларийского моря до Великой Приозерной пущи. Рысак-зомби равнодушно взирал на нее пустыми глазами и жевал сено. Не потому что хотел есть, просто в полуразложившемся мозгу еще сохранились некоторые воспоминания и привычки прошлой жизни. «Хуберт, что это?» – с трудом выговорила Ванесса. «Лошадь, мэм», – невозмутимо ответил Брауни. «Скорее конь», – педантично поправил паладин, приподнимая хвост. «Хотя, полагаю, в данной ситуации это не имеет большого значения. Признаться, я с таким еще не сталкивался. Леди Ванесса, это конь-упырь?» «Нет, это просто креол балуется», – сердито ответила девушка. «Все-то ему не имется. Хуберт, как его зовут?» «Сэр не дал этому животному имени. Смею заметить, он не любит утруждать себя наименованиями». «Да, когда нужно придумать название, фантазия у него отказывает», — согласилась Вон. «Ладно, пусть будет черепком. Черепок, ты не против?» Конь-мертвец даже не шевельнулся. Ему было совершенно все равно. Хоть черепок, хоть как угодно. Раньше его звали Ольгу-Турама. Но, конечно, этой клички его новые хозяева знать не могли. А ногу Ванессы потерся Флаффи. Толстый сиам гневно мяукнул, сукоризной глядя на Лода Гвайдеона. До сих пор не простил случайно вывихнутой лапки. Кошки умеют таить злобу очень долго и непременно рано или поздно мстят. «Что, кисонька?» Рассеянно взяла его на руки Ванесса. «Ну-ка, гляди мне в глаза! Гляди мне в глаза!» Флаффи только презрительно чихнул. Он, как и Черныш, совершенно не собирался становиться фамильяром начинающей Магессы. Вон немедленно умилилась чихающему котику и начала его тискать. Тот гневно зашипел, попытался вырваться, но потом передумал и сонно замурлыкал. «О, похоже, начинает получаться!» – обрадовалась Вон. Кошак брезгливо ответил покотящей, что он просто притомился после трудов праведных и решил отдохнуть у хозяйки на руках. Ее заслуги в этом нет. «Ой, котик, ну что ты опять мяучишь?» – недовольно спросила хозяйка. «Кушать хочешь?» Флаффи резко оживился. Он только что съел 2 жирных сардины, миску фарша и кусок сырой зайчатины, но совсем не возражал продолжить легкую вечернюю трапезу. Архимаги всю ночь проработали над чем-то своим. Никому не удалось выспаться, они ужасно шумели. Стук и звон в кузнице, шипение и взрывы в лаборатории, рев пламени и демонический вой на чердаке, чьи-то озлобленные крики в прозекторской и, конечно, постоянный речитатив заклинаний. Теперь они звучали на 2 голоса. «Знаешь, Верховный, а ты подрос!» – уважительно кивнул Шамшудин. Когда уродливый одноглазый кадавр встал на ноги и в ужасе закричал, глядя в зеркало. «Сколько тебе еще до высшего?» «Совсем чуть-чуть, старый друг, совсем немного», – рассеянно ответил Креол, разглядывая обезьянье глазное яблоко. «Это что, катаракта?» «Похоже на то», – согласился Шамшудин. «Убрать?» «Давай». Маргул чуть шевельнул бровью, и катаракта начала медленно и плавно растворяться. Креол удовлетворенно оглядел чистый глаз, щелчком пальцев парализовал кедавра и аккуратно вставил в пустую глазницу новое око. «Совсем другое дело». «Да, теперь совсем человек», — согласился Шамшудин. «Ну что, заморозим?» «Пока да. Ну-ка помоги». Общими усилиями новорожденный монстр был запихнут в морозильник и бешено завыл, стуча в двери. Через несколько минут вой начал стихать. Покрытый рубцами полутруп замер неподвижно. «Потом подумаем, куда его приткнуть», – отряхнул руки Креол. «Ага. А теперь чем займемся? Еще что-нибудь создадим?» «Нет, надо немного отдохнуть. Давай сыграем». «В шек-трак?» – предложил Шамшудин. «Только я белыми». «Не-а». Важно поднял палец Креол. «Сейчас я тебе кое-что покажу. Смотри, это называется «Герои меча и магии», и я буду занежить». Через час Шамшудин уже полностью разобрался в том, что такое компьютер и как им пользоваться. У любого архимага ум размером с дом, иначе он просто не сумел бы стать архимагом. По-настоящему могущественные чародеи порой бывают эксцентричными, даже безумными, но никогда глупыми. Тем более, что верховный маг, хорошо помнивший, что именно в свое время было непонятно ему самому, помог своему заместителю освоиться с феноменальной скоростью. «Кого бы еще в армию зачислить?» – задумчиво спросил сам у себя Креол, пока Шамшудин кропотливо отстраивал свой замок. «Полезные мысли есть?» «Полезные мысли всегда», – почесал лысину Шамшудин. «Это кофе иногда заканчивается, а мысли нет. Помнишь, как говорил Шуруках? Раз уж принял яд, так и блюдце вылежи». Креол пару минут размышлял, пытаясь понять, как эта пословица соотносится с нынешней ситуацией. Ничего интересного не придумалось. «А что сейчас на земле?» – перевернул пустую чашку Шамшудин. «Подходящие войска есть?» «Есть. Ну их попробуй набери. Там сейчас даже в демонов никто не верит. Куда я с такими вояками пойду?» «Это скверно». «Да уж, куда сквернее». «Да я не об этом. У меня кофе кончился. Вот это скверно». «Так скверно, сквернее некуда. А ты что, тоже о чем-то говорил?» «Шамшудин, где субординация?» – обиделся Креол. «Я верховный маг». «Да кто ж спорит, брат?» – положил ноги на стол Маргул. «Слава тебе, верховный, живи вечно и все такое. А если еще кофе мне принесешь, я тебе вообще божественные почести согласен оказывать». «Смотри, чтоб честно было». Недоверчиво посмотрел на него Креол, но все-таки пошел за кофе. Вернувшись и поставив кофейник на стол, он вспомнил, что на шее висит амулет слуги. С другой стороны, слуга понятия не имеет, что такое кофе, так что Кингу его знает, что он там приготовит. С третьей стороны, ну, в общем, какая теперь-то разница? Поздно уже. Ванесса была разбужена очень рано утром ласковым, скидыванием на пол. Креол попросту сдернул ученицу с постели за ногу и поволок в ванную. За другую ногу тащил Шамшудин. «Вы что делаете? Фокусники долбаные!» Взвизгнула девушка, тщетно пытаясь уберечь затылок от ударов. «Начинается настоящая учеба», — ответил Креол. «По гильдейским правилам», — поддакнул Шамшудин. «Как нас учили в молодости?» «Отпустите!» «Воды сюда!» — скомандовал Креол. «Есть воды!» — весело ответил Шамшудин, включая душ. «Не в меня, идиот!» — заорал Креол, отплевываясь и отмахиваясь от ледяных струй. «В нее!» «Есть! А где она?» Ванесса, пока архимаги переругивались и выясняли отношения, уползла за занавеску. Теперь она окончательно поняла, почему Креол на пьяную голову всегда вспоминал Шамшудина. «Завтрак подан, сэр», — объявился на пороге Хуберт. «Вы пройдете в столовую или подать его прямо сюда?» «Хуберт, беги!» — пискнула из-за занавески Ванесса. Но было уже поздно. Шамшудин, весело хохоча, пустил пучок струй прямо в домового, а Креол ринулся на неосторожно поданный голос и схватил ученицу за волосы. Правда, в ответ получил коленом в живот и скорчился, глотая воздух. «Верховный маг атакован!» – прокрепел он. «Ко мне, гильдия!» «Уже идем!» – откликнулся Шамшудин, вновь обливая Креола. «Истребить врага!» Примерно через полчаса Хуберт, поджав тонкие губы, вытирал пол в ванной, а Креол и Шамшудин, мокрые с головы до ног, сидели за столом, уминали яичницу и весело хохотали. Ванесса тоже мокрая, но очень печальная, сидела рядом и с обидой поглядывала на расшалившихся архимагов. «Дома вы всегда так себя вели?» – недоверчиво спросила она. «Только в молодости, дева моя, только в самой ранней молодости!» – вздохнул Шамшудин. «Потом уже волосы сидеть начали. Ну, не у меня, конечно, у меня их вообще никогда не было». «Ладно, ученица, успокойся, это мы просто слегка отдохнули». Грустно опустил плечи Креол. «А теперь опять работать. С чего начнем?» «С кофе!» – откликнулся Шамшудин. «Хуберт, у меня кончился кофе!» «Да сколько же можно его пить?» – поразилась Ванесса. «Я его и есть могу», – усмехнулся Шамшудин, отправляя в рот горсть кофейных зерен. «Разве Верховный тебя не научил, что в Кавахе очень много маны?» «Правда?» – удивилась Ванесса. «Конечно», – ответил Креол. «Кофеин – очень полезное вещество для мага. Чай, кофе, шоколад, никотин тоже неплох. Видела мой табак? Сверхплотная мана, скрученная в сигареты». «А спирт?» «Думать забудь», – нахмурился Креол. «Только изредка и только для удовольствия. Алкоголь для мага – гибель. Он разрушает седьмую оболочку души, высасывает ману и лишает способности к магии. Маг может курить без передышки, если есть желание. но маг-пьяница — это идиот, губящий самого себя. А? Да скажу по дороге, — перебил ее Креол. Сейчас Шамшудин посадит Коцебу, и мы с тобой идем во Владеку. Только мы? Только мы. И еще принцесса. Сначала нужно встретиться с королем, подготовить его, объяснить ситуацию, а там уж... Между прочим, где это безмозглое? «Я здесь, Виконт, и вовсе ни к чему так обо мне говорить!» Гневно воскликнул Гвиньола, входя в столовую. «Ученица, переоденься на рокушский манер», — приказал Креол, не слушая сбивчивых обвинений принцессы. «И мне тоже сюда местный костюм». «Все уже готово, сэр», — отрапортовал Хуберт. «Тогда быстро доедаем то, что уже во рту, и за мной». Протестующе начала набивать рот только усевшаяся за стол принцесса. «Давай быстрее, блондинка!» Торжествующе пихнула ее в спину Ванесса. Креол задумчиво прищурился. Он уже не первый раз замечал, что его ученица как-то очень уж неприязненно относится к светловолосам. Но задумываться было некогда. Маг широким шагом двинулся переодеваться. Спустя какой-то час, прямо посреди дороги, совсем рядом с крепостными стенами огромного города, из ниоткуда возникли три человека – мужчина и две женщины. Впереди каменной громадой высилась Владека.